Глава 6. «Спасибо», — поблагодарила я извозчика, который был так любезен, что подвез меня к рекомендованной им гостинице, предварительно высадив мадам Пруденс и Эдмона на площади у здания Морт. Не знаю, с чего вдруг Бирн проявил заботу о незнакомой девушке. Возможно, потому что я на протяжении всего пути ничего не требовала, не обвиняла и не жаловалась. Однако помощь извозчика пришлась весьма кстати. Мой скромный капитал катастрофически быстро таял. Впрочем, меня действительно совершенно не волновало, почему в одном из постоялых дворов подали недостаточно горячий суп, и было все равно, какого цвета были полотенца в чистом и уютном номере. Все мои мысли были о том, что мне делать дальше. Без денег, знакомых и родных, в чужом для меня мире, наверняка глубоко патриархальном, будет трудно найти себе достойное место. Конечно, в прошлой жизни у меня была вполне успешная профессия — парфюмер, и, что немаловажно, я могла бы применить свой опыт и здесь, однако пресловутое «но» безжалостно разрушало все мои планы. С чего бы я ни начинала свое дело, требовались вложения и, увы, немалые. Даже там хорошие эфирные масла стоили очень дорого, боюсь представить, сколько за них запросят местные торговцы. Можно сделать их самой, но нужно сырье. Много сырья, а сейчас на улице осень. Также понадобится дистиллят, другие инструменты и помещения. О том, что наверняка и здесь, в этой нише, главенствуют мужчины, я старалась не думать. «Мадемуазель!» — прервал мои тягостные раздумья портье, дежурно улыбнувшись и окинув меня цепким взглядом. «Добрый день. У вас есть свободные номера?» «Да, 10 сол с отдельной ванной комнатой или 5,5 и удобствами на этаже». «Хорошо. Я хотела бы снять номер с отдельной ванной комнатой на 2 дня», — проговорила, положив фарол на стойку, надеясь, что 2 дней мне хватит, чтобы найти работу и снять комнату у какой-нибудь старушки. «Добро пожаловать в Эрдин», — торжественно проговорил портье. Его улыбка стала чуть шире и гораздо приветливей. «Том! Проводи мадемуазель в 7-й номер». «Госпожа!» — тут же выпалил парнишка, выскочив из неприметной двери, скрытой за тяжелой портьерой, и, подхватив мой скромный багаж, первым устремился к лестнице. Я поспешила за ним, не забывая при этом осматриваться. Коридор гостиницы был длинным, узким и темным. Нижняя часть стен была обшита деревянными панелями, а верхнюю украшали выцветшие обои. Поблекшие от времени ковры слегка приглушали наши шаги, а газовые светильники на стенах отбрасывали теплый тусклый свет, создавая длинные тени. Мой взгляд время от времени скользил по дверям. Все они были одинаковыми, немного потрёпанными, местами виднелись следы ударов и сколов. На каждой двери был свой номер, выгравированный золотыми цифрами. Мой оказался последним. «Вы это, госпожа, на себя потяните», — посоветовал носильщик, когда мне с первого раза не удалось повернуть ключ в замке. Но вот дверь с тихим щелчком поддалась, и я, наконец, вошла внутрь. Комната была простой, чистой и уютной, с высоким потолком и большими окнами, занавешенными тяжелыми шторами. В углу стояла массивная кровать с резными столбиками и бежевым покрывалом, шкаф с темными деревянными дверцами и маленький туалетный столик с зеркалом дополняли убранство. «Госпожа, я могу вам еще чем-то помочь», — промолвил Том, привлекая к себе мое внимание, аккуратно положив мою дорожную сумку на кресло. «Да, подскажи, пожалуйста, где находится ближайший магистрат, или, может, ты знаешь хорошего и недорого берущего за свои услуги баристера?» «Магистрат у здания суда находится, госпожа, а кто недорого берет, не знаю. Все они дерут столько, что честный народ и не потянет». «Понятно, спасибо», — поблагодарила я парнишку и, закрыв за ним дверь, медленно прошлась по комнате, еще раз ее осмотрев. И, с сожалением покосившись на кровать, я отправилась вслед за носильщиком. Как бы мне не хотелось смыть с себя дорожную пыль и, наконец, как следует выспаться, увы, время играло против меня. Улицы Элшемора были шумными и оживленными. Прохожие торопливо шли по своим делам, не замечая друг друга. Извозчики громко выкрикивали свои услуги, а лошади стучали копытами по каменной мостовой, везя за собой экипажи и кареты. Повсюду слышался гул голосов. Кто-то обсуждал новости дня, кто-то торговался с уличными продавцами. Крики лавочников смешивались с грохотом проезжающих мимо телег, и все это сливалось в непрерывную какофонию. Фасады домов здесь, в отличие от зданий провинциального городка Марвич, были выкрашены в разные оттенки коричневого, серого и зеленого цветов. Узкие окна с тяжелыми занавесками и маленькие балконы придавали домам слегка мрачный вид, а затхлый запах гнили и протухших продуктов вызывал тошноту. Но стоило мне только выйти на главную улицу столицы, как жилые здания сменились небольшими магазинчиками, мастерскими и конторками, а в воздухе витал аромат свежего хлеба, доносящийся из ближайшей пекарни, и сладкий запах горячих каштанов от уличного торговца, который стоял на углу, предлагая прохожим свой товар. Здание магистрата находилось на площади Звезды. Серое, мрачное и безликое снаружи, оно удивило меня своей чрезмерной роскошью внутри. Впрочем, в кабинете баристера тоже все выглядело иначе, чем я ожидала. Просторная комната, вдоль стен которой стояли массивные книжные шкафы, забитые томами юридических трудов. Кожаные переплеты книг выглядели внушительно, некоторые явно были затерты от частого использования, а другие, судя по всему, стояли на полках как декоративные свидетельства престижа. В центре комнаты стоял массивный стол из темного дерева, украшенный бронзовыми ручками на выдвижных ящиках. На столе аккуратными стопками были разложены бумаги, пища и набор, а рядом с ними стоял утяжелитель из мрамора. За столом возвышалось большое кожаное кресло с высокой спинкой. Сейчас оно пустовало. «Мадемуазель?» — первым заговорил седовласый мужчина, продолжая что-то искать в огромном талмуде. «Вы ко мне?» «Месье Лестер?» «Да. Тогда я к вам». Натянуто улыбнулась, уже понимая, что зря сюда пришла, но отступать было не в моих правилах. «Мадам Эмилия Ричардсон». Две недели назад я овдовела и хотела узнать, указано ли мое имя в документах о наследстве. «Хм, это дела поверенного», — рассеянно проронил мужчина, наконец обратив свой взор на меня. «Знаю, но боюсь, что родственники моего мужа не жаждут делиться капиталом своего отца, поэтому я обратилась к вам». «Что же, я могу выяснить это для вас, мадам Ричардсон. Кроме того...» «Если ваше имя указано в завещании, я добьюсь, чтобы вы получили все до рунье. Обычно я беру за свою работу не меньше 15 фарлов, но, понимая ваше положение, возьму 10. 5 — задаток», — проговорил баристер, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Простите, но сейчас у меня нет и 2 фарлов, хотя я уверена, что мой дорогой муж не забыл о своей любимой супруге. Я готова выплатить вам 5% от той суммы, которая причитается мне по завещанию», — предложила я, заранее зная ответ баристера, который был озвучен незамедлительно. «Мадам Ричардсон, я берусь за дело, только получив задаток». «Я подумаю», — коротко бросила я и, резко развернувшись, с трудом сохраняя самообладание, вышла из кабинета. Чувствуя невероятную усталость после долгой изнурительной дороги, бессонных ночей, боли и бесконечных мыслей о своем будущем, я на мгновение остановилась в роскошном коридоре, чтобы собраться с мыслями и понять, куда мне двигаться дальше. Но в голове стоял туман, мысли стали тягучими и неповоротливыми, и я поспешила выйти на улицу.